настоящей глиной в умелых ручках сестрицы. «Розги пожалеешь, ребенка испортишь», — пробормотала она двусмысленно, и, поправив кружевной чепец, быстро пошла к двери, громко шелестя черными юбками. Эллиот облегченно вздохнул и заметил, что сестра осторожно заглядывает в комнату. «Все в порядке? Ты сказал ей, Эллиот?» «Да, плутовка». И, уверяю, она не слишком обрадовалась. «Знаю. Я слышала, как шуршат ее юбки, и поскорее спряталась за урной, тип вазы. Пока она не поднялась наверх, Касси крепко обняла брата. «Спасибо, любовь моя, за то, что не побоялся схватки со львом. Надеюсь, ты не веришь, что мисс Питершем в самом деле мечтала выдать меня за пузатого немецкого герцога?» «Бог знает. Может, ей самой хотелось побывать в Лондоне?» — вздохнул Эллиот и, виновато потупившись, сообщил. «К несчастью, я проговорился, что вы с Эдвардом последние 3 года переписывались». Касси дернула себя за длинный густой локон, не спадающий на плечо. «Ничего. Придется немного постоять под дождем упреков, только и всего. Потом мы пошлем за капитаном Линхерстом. Он тут же пустит в ход свое обаяние, и Бекки перестанет дуться». «Только не упоминай при ней слово «капитан». Бекки уверена, что Эдвард покорил тебя рассказами о своих военных приключениях». «Я объясню, как вместо того, чтобы покорять меня, Эдвард наотрез отказывается поведать о своих подвигах». Эллиот вспомнил о некоторых наиболее отвратительных историях, подробно изложенных Эдвардом, но мудро промолчал. Касси по детской привычке задумчиво кусала нижнюю губку. «Знаешь, — объявила она, — у меня достаточно времени убедить его, что наши сыновья созданы для флота Его Величества, а не для армии. По мне, это куда более волнующая карьера. Можешь представить, что кто-то предпочтет землю морю?» Эллиот расхохотался и слегка потрепал ее по плечу. «Осторожнее, Касс. Эдвард — человек твердых принципов и еще более строгих понятий о том, как подобает себя вести молодым англичанкам из приличных семей. Он вполне способен навсегда пришвартовать к берегу твою шлюпку и прищемить твой русалочий хвост». «Вздор, Эллиот!» — воскликнула Касси, надменно вскинув голову. «Эдвард знает мою любовь к морю, и, кроме того, не могу представить, чтобы после свадьбы он начал мной командовать». Эллиот улыбнулся и сказал скорее себе, чем сестре. «Думаю, Бекки захочет жить с тобой в Делфорд Мэннер». «Если только ты не слишком станешь скучать по ней, Эллиот. За эти годы она стала нам второй матерью. Представить невозможно, что она не сидит напротив меня за столом и не наставляет, как лучше чинить простыни и сколько окороков должно висеть в кладовой». «Я потеряю вас, Бекки. Хэмпхилл Холл уже никогда не будет прежним». Печальной улыбкой смирившегося человека вздохнул Эллиот. «Мне тоже не будет хватать тебя, дорогой. Но не думай, что как только я стану жить в Делфорд Мэннер, никогда в жизни не омрачу этот дом своим присутствием». Она снова обняла брата и шепнула. «О, Эллиот, я так счастлива! И не только из-за Эдварда. Теперь мы снова все вместе, и даже наши дети будут расти рядом». «Виконт Делфорд, милорд», — объявил Мэнкл. Брат с сестрой поспешно обернулись. Эдвард Линхерст вступил в гостиную и несколько мгновений стоял неподвижно, не сводя глаз с Касси, зачарованный не столько ее лицом и фигурой, сколько ослепительным счастьем, загоревшимся у нее в глазах при виде жениха. Девушка поспешно шагнула к нему, стараясь поскорее оказаться рядом. Эллиот громко откашлялся. «Господи, Эдвард, да у тебя впереди целая жизнь, еще успеешь наглядеться». «Негодный. Не слушай Эллиота, Эдвард, у него на уме только постоянные насмешки над сестрой». «Входи, Эдвард, мы с Касс только что обсуждали преимущества флотской карьеры над армейской. Вероятно, вы хотели бы побыть вдвоем, поэтому я удаляюсь». «Неужто ты собираешься нанести визит мисс Пенуорти, Эллиот?» «Не понимаю, что тут странного». Пока вы с Эдвардом уставились друг на друга бараньими глазами, я вполне могу заняться тем же самым. У мисс Пенуорти такие огромные карие глаза, что, думаю, ей это прекрасно удастся.